договорились, один шаг к мечте. Эй, не остановимся ни перед чем. Но никто не помешает сделать мне первый шаг. Оу, новый релиз, один шаг к мечте. Эй, не остановимся ни перед чем. Но никто не помешает сделать мне первый шаг. Вокруг остается на дне, когда мои слова о жизни пролетают над ней. Влюбился в музыку, из тех времен я не тот. Ведь этот путь по интересу, как книги Лукьяненко. До сих пор я помню свой опыт первый. Бегал по студиям и штурмовал продюсерские центры. Наивно верил, вечерами ждал звонка. Мечтал, что мои песни выйдут за пределы МКАД. Вот так сложилась судьба, но я рад, что это нелегко и нужно идти на таран. Когда пишу с моего лица, не сходит улыбка. Да это время перерыва, будто я съел китка. Было летал в небесах и было падал низко. Но за попыткой всегда следует попытка. Все, что услышал в IP, было внутри. Теперь ты знаешь столько же, сколько мой черновик. Теперь ты можешь идти со мной по одному пути. Теперь в твоих колонках играет One Way Bumblebee. Я докажу, что есть смесь скромного лидера. И докажу, что мой Минск не хуже Питера. Пишем, и пофиг на успех. Каждый день растет радость и смех, горе и гнев. Упражняясь в рифмах, закаляясь в битвах. За респект или прибыль, играем в играх. Главное сделать первый шаг. Оу, новый релиз, один шаг к мечте. Эй, не остановимся ни перед чем. Но никто не помешает сделать мне первый шаг. Оу, новый релиз, один шаг к мечте. Эй, не остановимся ни перед чем. Но никто не помешает сделать мне первый шаг. Я прекрасно помню свою первую песню, записанную на Lab Records с Андреем вместе. Пару куплетов без темы и позже батл. Не ожидал от себя, что с рэпом женат буду. Call of Fame нам с Артемом толчок дал. О чем мы начнем так записывать рэпачок? Да, дальше больше по-черному влились в это. Писали ни о чем. Мы все же ведь учились делать. Ну а сейчас за плечами клипак альбом. Гран-при фристайл, артист года, версия брат инфо. Внушительный километраж поездок с концертами. Дерут акцент на звание. Хоть делай патент на имя. У нас в стране рэп исполнителей больше, чем слушателей. Иногда встает вопрос, вообще нужно ли это. То, что вы творите с рэпом, это чересчур. Верните рэп улицам, я вам кричу. Оу, новый релиз, один шаг к мечте. Эй, не остановимся ни перед чем. Но никто не помешает сделать мне первый шаг. Оу, новый релиз, один шаг к мечте. Эй, не остановимся ни перед чем. Но никто не помешает сделать мне первый